Глава 23. Хозяйская столовая находилась в восточном крыле, и благодаря большим окнам помещение сейчас казалось очень светлым. И это я уже молчу, что когда горячее солнце грело спину, то было настолько приятно, что хотелось расслабиться и ни о чем не думать. Просто вкусно позавтракать, а затем немного отдохнуть. Форточка в столовой была приоткрыта, отчего с улицы доносились отдаленный смех и приглушенные разговоры. Здесь было так же уютно, как и в хозяйской гостиной, поэтому возникло желание задержаться, и это желание пугало. «Позвольте за вами поухаживать», — улыбнулся маркиз и отодвинул для меня стул. Слуг в столовой не было, так что выбирать блюда приходилось самостоятельно. Не то чтобы так было положено у зажиточных аристократов, но в последнее время я и жила такой жизнью, так что в любом случае мне было комфортно. После того, как Джонатан помог мне расположиться за столом, он сел по другую сторону, и мы приступили к завтраку. Тут же взяла себе румяные блинчики и воздушный паштет из гусиной печени, кусочек омлета, слабосоленой красной рыбы и ароматный взвар из облепихи. Завтрак был воистину королевский, а если бы хозяин замка еще и молчал, то цены бы ему не было. «Лизетта, поделитесь самой вашей историей», — начал разговор мужчина. «Почему замужняя девушка живет одна?» «Маркиз Краунхаун. Если вы позволите, я не буду отвечать на этот вопрос. Личная жизнь должна оставаться личной. Вы не подумайте, я не хочу настаивать, чтобы вы излили мне душу. Просто любопытно, чем так согрешил ваш муженек. При встрече он мне показался приятным молодым человеком, рассудительным и понимающим, несмотря на всю его заработанную репутацию. Я это к тому, что вы знали, за кого выходили замуж. Так чем он смог вас удивить?» «Почему вы решили, что удивил именно он? Может быть, это я постаралась, и меня, как неугодную жену, сослали в замок?» Джонатан бросил в мою сторону любопытный взгляд, который задержался на мне дольше, чем позволили на то приличие, и от этого я заметно смутилась. Красивые у него были глаза, голубые, а легкая щетина придавала мужественности. «Не могу в это поверить», — как-то растерянно моргнул мужчина и снова приступил к трапезе. «Может быть, вы и своенравная, но в то же время...» «Какая?» «Отчего-то стало любопытно, какого мнения обо мне маркиз?» «Смелая, трудолюбивая, красивая». Ох, несмотря на открытую форточку, в помещении стало как-то жарко. Дышалось труднее, а щеки и без того румяные сейчас просто пылали. Прикладывал огромные усилия, чтобы не дотронуться к ним ладонями. «Маркиз Краунхаун». Сделала голос максимально строгим. «Ваши комплименты замужней девушке непозволительны». «Тогда позвольте задать последний вопрос. Как долго эта девушка будет еще замужней?» «Но все. Что за нахал этот маркиз? Думает, что если я живу одна, то осталась без защиты? Как бы не так. Если вы поели, то предлагаю обсудить финансовую сторону нашего вопроса. Потеряла я в общей сложности 3 золотых, плюс моральный ущерб и наше ночное путешествие. Предлагаю договориться на выплате 5 золотых, и мы с вами забываем об этом происшествии». 5 золотых?» — хмыкнул Джонатан. «И вы это называете большими потерями?» «Да кого-то и 5 золотых большие деньги, маркиз Краунхаун», — гордо сдернула носик. «Как скажете». Мужчина поднял руки в обезоруживающем жесте, а тем временем в столовой появилась небольшая саламандра. Не обращая на нас внимания, малютка разогналась и прыгнула в камин, удобно в нем устраиваясь. «Кажется, такое в этом замке я еще не видела». «Нравится?» — поинтересовался маркиз, как только заметил мое любопытство. «Вы используете саламандр для обогрева, и много у вас этих животных?» «Целое семейство», — усмехнулся Джонатан. «Муж с женой, его сестра, а еще 5 детишек. Правда, один из них недавно сбежал из замка, к сожалению, я не смог его найти. Могу только надеяться, что на открытой природе хуже ему не будет». «Я тоже на это надеюсь», — пробормотала себе под нос и закусила губу, чтобы не улыбнуться. «Ведь та самая сбежавшая саламандр, скорее всего, живет сейчас в моем доме». «Если Саида вам понравилась, то я могу ее подарить», — улыбнулся мужчина. «Это никак не повлияет на сумму выплаты вашей компенсации». «Я согласна», — ответила, не раздумывая, так как теперь моей саламандре будет в замке не так скучно, если у нее появится компания. «Саида? Вы дали ей имя?» «У каждого живого существа на этой планете должно быть имя, не находите? Это позволяет нам быть особенными, отличными от других». «Вы правы», — серьезно посмотрела на мужчину. «Тогда, если вы не против, я бы хотела немного отдохнуть с дороги. Думаю, пары часов будет достаточно. Вы же позаботитесь о моем управляющем?» «Конечно», — кивнул Джонатан. «По поводу господина Кента можете не переживать». Маркиз с помощью колокольчика вызвал служанку, она-то и проводила меня в гостевую спальню. комнате я умылась после дороги, привела себя в порядок и даже немного вздремнула. А когда пришло время возвращаться домой, девушка меня встретила возле спальни и проводила в хозяйскую гостиную. Там меня уже ожидал Джонатан с бумагами и клеткой, в которой ютилась та самая саламандра. «Позвольте». Маркиз помог мне присесть в гостевое кресло и расположился напротив. «Вот выплата за предоставленные неудобства». Протянул в мою сторону увесистый мешочек. «Неужели отдал серебрушками?» Открыла, чтобы проверить, но обнаружила внутри только золотые монеты. Соответственно, общая сумма оказалась другой. «Но мы договаривались о 5 золотых». Хмуро посмотрела на маркиза. «Я счел ваш моральный ущерб многим больше», — невозмутимо ответил маркиз. «Также прошу отдать вашему управляющему вот это». В мою сторону протянули еще один мешочек, только поменьше, за доставленные неудобства. «Маркиз Краумхаун, вы меня обижаете. Я в состоянии и сама заплатить своему работнику. Даже не сомневаюсь, я вам не препятствую. Платите, но это извинение лично от меня. Неужели вы откажете господину Кенту в возможности заработать?» Недолго подумала, но все же согласилась. Я действительно не имела никакого права лишать своего управляющего таких денег. «Хорошо», — приняла второй кошель и кивнула на бумаге. «Что это?» «Это?» — Джонатан перевел взгляд на документы. «Это мои дневники и записи. Здесь я расписывал свои шаги по развитию бизнеса. В результате у меня получилось сформировать все это. Обвел руками помещение. Буквально за год». «Это увлекательное чтиво, и оно может помочь на вашем пути развития. Возможно, вы извлечете из этих записей для себя что-нибудь полезное». С неверием посмотрела на мужчину. «То есть сначала он хотел испортить мою репутацию, а теперь помогать решил?» «На самом деле вы не знали, да?» «О чем вы?» — встрепенулся сосед. «О планах вашего управляющего. Просто вам проще признать свою причастность к его преступлению, чем то, что вас поверены». «Просто вам проще признать свою причастность к его преступлению, чем то, что ваш поверенный решил действовать за вашей спиной, не считаясь с вашим мнением». «Только глупости не говорите», — фыркнул маркиз, но я до себя уже все поняла. «Вы только посмотрите, какие мы гордые». «Более задерживаться в замке я не стала. Кент меня уже ждал возле конюшни, поэтому я позволила Джонатану меня проводить и отправилась домой, не забыв при этом отдать управляющему его заслуженную награду». Всю дорогу до замка я вникал в документы маркиза. Информация в ней действительно была увлекательной. В ней обозначались выгодные поставщики тех или иных продовольствий, а также те, с кем лучше не иметь никаких дел. Были расписаны проводимые мероприятия, собранные ранее пожелания клиентов и прочее. Так что дорога до замка действительно прошла незаметно. Когда мы оказались дома, Кент отправился отдыхать, а я побеседовала с Грессиной и уточнила, все ли ей понятно по текущим обязанностям. Но женщина была так довольна работой и крышей над головой, что согласна была на все. Дети тоже были пристроены, они помогали маме и Инессе на кухне. А на следующей неделе я снова отправилась в город, чтобы встретиться с Генри. Я поговорила со своим нотариусом, и мы решили вопрос с разной стоимостью для постояльцев. Основная разница была в том, что просто людины останавливались в замке только на одну ночевку, так как их цель – это пересечение границы с возможностью попасть в соседние герцогства. А вот с аристократами другая история. Если они и будут останавливаться в замке, то на несколько дней для хорошего времяпровождения. А это означает, что можно поднять оплату именно на длительное проживание. Поэтому мы составили с нотариусом еще один договор. Возвращалась я тогда в замок в приподнятом настроении. Пора готовиться к лету. Чувствую, скоро все изменится.